Глава 19. Костя. «Эй, красавчик!» Рядом со мной за стойку бара садится блондинка с длинными блестящими волосами, забранными в высокий хвост. «Закажешь мне выпить?» Я быстро оцениваю потенциальное знакомство. Ей 30, но выглядит младше. Грудь силиконовая, губы тоже. Идеальный рельеф, говорит на английском. Проститутка или американская туристка? Ебабельная, в принципе, весьма. Но почему-то на эту доступную красотку меня совсем не тянет. Сам не понимаю, что со мной творится. Сейчас самое то сбросить напряжение. Но по какой-то неведомой причине я качаю головой, мол, не куплю, сорян. «Ну ладно». Пухлые губки дамочки усмехаются, открывая ряд ослепительно белых зубов. «Давай я сама тебе куплю». Она не тушуется. Не проститутка, значит, туристка. Ищет приключений. Хочет секса. Доступная, изнывающая от желания. То, блядь, что доктор прописал. Пока я решаю, разрешить ли нашей новой знакомой сделать мне минет по-быстрому или продолжать сублимировать, к нам подваливает Марк. С того момента, когда он чуть не трахнул новенькую в бассейне, приятель сам не свой. Все время беспокойно ищет кого-то в толпе. Не кого-то, конечно, а вполне определенную особу. Маленькую скромную брюнетку с такими ясными и по-детски невинными глазами. «Пошли поднимемся!» Пытаясь переорать басы, говорит мне он. Скользит взглядом по блондинистой красотке так равнодушно, будто она предмет мебели, не больше. «Куда?» – залпом допиваю свой ром. «К ней в номер!» Молчу несколько секунд. Черт бы побрал эту Нику! Вместо того, чтобы пойти в номер с роскошной американкой, я встаю со стула и, все же заказав ей выпить, ухожу из местного клуба. «Сука! Твою мать!» Платный эскорт в виде безотказных бортпроводниц, как мне кажется, не должен доставлять столько проблем. Выйдя из лифта на нужном этаже, Марк спешит к двери ее номера. «Ника, открой!» – барабанит в дверь он. «Дружище!» – я лениво опираюсь спиной о косяк. «Если девчонка не захочет, она тебе не откроет». «Ну и где она тогда?» – не унимается Марк. «Уже 3 часа ночи!» «Спит?» – предполагаю я. «А ты ее будешь!» «Excuse me!» Марк обращается к проходящей мимо горничной. В шикарных отелях обслуживающий персонал и в ночную смену работает. Марк отводит женщину в форме в сторону. Вижу, как он показывает на дверь, потом на нас. Потом обворожительно улыбается и выуживает из бумажника хрустящую банкноту. После этого горничная становится куда более сговорчивой. Она подходит к двери номера Ники и прикладывает ключ-карту. Я закатываю глаза. Уверен, спящая девчонка будет против нашего наглого вторжения. Впрочем, как представлю ее спящую в коротеньких шортиках по простыней, а быть может, ей стало жарко, и она решила раздеться. Горячая, голенькая, не ожидавшая нашего прихода, абсолютно беспомощная. Взволнованно сглатываю слюну, когда мы на цыпочках проходим в номер. Главное, чтобы крик не подняла. А с остальным возможным сопротивлением мы уж как-нибудь справимся. Сперва щурим глаза, пытаясь привыкнуть к темноте, но вскоре замечаем полностью убранную кровать, почти не распакованный чемодан, и удивленно хмыкаю. Нашей скромной подчиненной нет на месте. «Спит, говоришь?» Голос Марка мрачнеет. «Но я же не уточнял, что она в своем номере спит!» Пытаюсь разрядить обстановку я. «Ты на что намекаешь?» Брови Марка сходятся к переносице. «Да тут и без намеков все ясно. Наша Ника нашла себе мужика побогаче, видимо. Ну или решила, что с нас хватит одной ночи. Следующий. А пока...» «Дьявол!» Марк с размаху пробивает кулаком в стену. Я еле успеваю отступить в сторону. С интересом смотрю на друга. Он что, ревнует? Забавно, никогда его таким не видел. Обычно эта баба с ума сходит от ревности, когда видит его с другими. Сейчас лицо Марка приобретает необычное отчаянное выражение. «Я был уверен, что она не такая!» Разочарованно цедит он сквозь зубы. «Я тебя умоляю!» Не могу сдержать насмешку я. «Да у тебя не через одну все невинные! Боже, Марк! Да очнись ты уже, наконец! Мы с тобой трахаем шалав!» «Одну вот не трахнули!» Скрипит зубами друг. «Ничего, завтра найдем ее, и тогда уже не отпустим!» Хлопаю его по плечу, а сам замечаю в приоткрытом чемодане пакет с женскими трусиками, поддевая его пальцами. «Смотри, что я нашел!» «Опять ты за свой фетиш!» «Уверен, завтра они уже ей не понадобятся!» Я забираю пакет с собой и направляюсь к выходу из номера. «Мне кажется, с ней я готов к жесткачу!» С улыбкой, полной опасного предвкушения, говорит Марк, пока мы едем в лифте на свой этаж. «Вот что с людьми делает ревность!» Глубокомысленно заявляю я. «Кость, почему ты такой мудак?» спрашивает он. «Отличные учителя были!» Неопределенно отмахиваюсь от него. «Сейчас я даже рад, что Нику в номере мы не застали. Так лучше, без пустых иллюзий со стороны Марка, без сожалений, без чувств. Просто секс. Жесткий, дикий, жаркий секс. А потом мы забудем о ней, как об очередном сладком трофее, который сдался без боя».